Битва за Кавказ. Цель – нефть. Захват кавказской нефти всегда был одной из тех целей, которые преследовал Третий Рейх в войне с Советским Союзом. Недостаток нефтепродуктов вынуждал немецкое руководство развертывать масштабное производство синтетического горючего и ставил немецкое руководство в зависимость от владеющих нефтью союзников – Венгрии и Румынии. Впервые идея похода на Кавказ за нефтью была озвучена Гитлером еще 31 июля 1940 года на начальных стадиях планирования Барбароссы. Прорыв через Кавказ в Иран был одним из вариантов развития операции Германии в случае успешного завершения Барбароссы. Однако переход от общих замыслов к детальному плану произошел только осенью 1941 года. В октябре оперативный отдел ОКВ подготовил первый план Кавказской операции. План предусматривал 6 этапов, начиная с ноября 1941 года – захват северных подступов к Кавказу, до сентября 1942 года. Последние три фазы, июль-сентябрь 1942 года, уже предполагали действия в Закавказье, Иране и Ираке. План был в целом одобрен 24 октября 1941 года. Считалось, что прорыв через Кавказ станет простым вариантом решения проблем германской стратегии на Среднем Востоке. В беседе с фельдмаршалом Браухичем 7 ноября 1941 года Гитлер высказал мысль, что захват нефтяных полей придется отложить на следующий год. 28 июня немецкие войска начали операцию «Блау», основной задачей которой стал выход к бакинской нефти. История не сохранила имени неизвестного советского героя, который 27 июля 1942 года подорвал плотину Веселовского водохранилища на реке Маныч, уже после ее захвата вражескими диверсантами из полка «Бранденбург-800». Этот взрыв привел к резкому повышению уровня воды и затруднил переправу немецких войск. Маныч, шириной всего 40 метров ниже плотины, превратился в настоящее море, разлившись на 3-4 километра. Вместо переезда по плотине танки сломанными крестами немцы по одному перевозили на паромах. Разлив Веселовского водохранилища также дал время на отход двум армиям Советского Северокавказского фронта. В тот же день, когда на воздух взлетела плотина на Маныче, в Москву отправился доклад командующего Северокавказским фронтом маршала Буденного, в котором тот предложил Сталину отвести войска на рубеж главного Кавказского хребта и реки Терек. 28 июля верховный главнокомандующий подписал приказ за номером 227, более известный как «Ни шагу назад», и одновременно утвердил предложение Буденного об отходе. Общая стратегия «Ни шагу назад» не означала забвение советским руководством военной целесообразности. Обрывистые берега Терека и высокие горы давали надежную опору обороне. Современный отход на них обещал сохранение войск и удержание Кавказа. Промедление же могло привести к их окружению и разгрому. Основная масса резервных армий к тому моменту уже была задействована под Сталинградом, и восстанавливать фронт на Кавказе было бы нечем. После получения ответа «добро» на отход, началась подготовка рубежа Терека к обороне. Части Красной Армии должны были выйти на готовый укрепленный район и дать на нем бой вражеским танкам. Будённый имел все основания просить Сталина об отходе к горам Кавказа. Горы, словно гигантская стена, преграждали немцам дорогу к бакинской нефти. Главный Кавказский хребет протянулся огромной грядой на 1200-1300 километров от Каспийского до Черного моря. Хребет условно делится на три части. Восточный Кавказ от Апшеронского полуострова до горы Казбек 500 километров. Центральный Кавказ от Казбека до Эльбруса около 200 километров. И Западный Кавказ от Эльбруса до Анапы 500 километров. Выше 3200 метров на Кавказе круглый год царство снега и льда. Грозненские нефтепромыслы были прикрыты быстрым Териком. Первоначально Эвальд фон Клейст планировал вместе с главными силами горно-стрелковых соединений прорываться танками через Орджоникидзе, ныне Владикавказ, по военно-грузинской дороге к Тбилиси. Перевалы Западного Кавказа немецкий генерал-фельдмаршал считал нужным только перекрыть. Такой план означал следование главному правилу стратегии – сосредоточению усилий на главном направлении. Однако германское верховное командование отклонило план Клейста. Горный корпус у него изымался и направлялся для прорыва через перевалы Западного Кавказа. Важнейшей задачей группы армий А по директиве Гитлера стало овладение всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и черноморского флота. И без того ограниченные из-за поворота 4-й танковой армии Германа Готта на Сталинград, силы группы армии А распылялись на три разных направления. Тем не менее, наличие в составе группы армии А 1-й танковой армии Клейста позволяло обогнать танками и отрезать от переправ отходящие советские войска. Напротив, в распоряжении Буденного имелись только небольшие танковые части для поддержки пехоты. Однако он мог противопоставить натиску немецких моторизованных войск авиацию. Еще одним козырем в руках маршала Буденного были бронепоезда. Всего в распоряжении командования Северо-Кавказского фронта их находилось около 30. 23 августа бронепоезд номер 20 занял позицию у станции Моздок и открыл огонь по занятым немецкими войсками населенным пунктам «Русский 1-й и 2-й». А примерно через 2 часа к железной дороге северо-западнее Моздока подошло до 50 вражеских танков. Капитан Бородавка принял решение внезапным налетом отбросить панциры и тем самым дать закрепиться подходящим к Моздоку частям 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Первым вступил в бой бронепоезд номер 20. Открывший огонь прямой наводкой по немецким танкам, которые начали переходить железную дорогу западнее города. Артиллеристам бронепоезда удалось подбить 7 панциров, но к этому времени состав сам получил ряд попаданий. В орудийную башню, топливный бак на тендере и командирскую рубку, в которой погиб командир моздокской группы бронепоездов, капитан Бородавка. Загорелась одна из бронеплощадок, и комиссар 20-го бронепоезда, политрук Абрамов, приказал команде покинуть гибнущий состав. В это время на помощь 20-му подошел 19-й бронепоезд капитана Кучмы, уничтоживший еще 3 вражеских танка. Ответным огнем противника были выведены из строя бронепаровоз, 2-я бронеплощадка и 1 орудие 1-й площадки, после чего команда покинула состав. После боя в живых осталось 19 человек из команды 20-го бронепоезда и 23 из состава 19-го. Огнем бронепоездов было подбито и уничтожено 14 немецких панциров. Наступление противника задержано на несколько часов. В своем приказе от 28 августа 1942 года командующий Северной группой войск Закавказского фронта генерал-лейтенант Масленников объявил благодарность всему личному составу 19-го и 20-го бронепоездов и отметил их действия как пример храбрости и геройства, проявленных в бою личным составом бронепоездов. Многие были награждены орденами и медалями, а командир моздокской группы бронепоездов, капитан Бородавка и политрук Абрамов, посмертно удостоены высшей награды Советского Союза – ордена Ленина. По следам отступающих к перевалам Западного и Центрального Кавказских хребтов частей Красной Армии шли специально подготовленные и экипированные для действий в горах немецкие части, которые состояли из уроженцев Тироля и других гористых районов Южной Германии и чувствовали себя в горах как дома. Немецкие горные егеря располагали вьючными животными и особой облегченной горной артиллерией. Помимо натасканных в Альпах егерей, на Кавказ направили 2 высокогорных батальона 4-й горнострелковой дивизии генерала Эгельзеера, входившей в 49-й горнострелковый корпус генерала Конрада, закаленные в боях во Франции и Югославии. Перед этими горными частями была поставлена амбициозная задача пробиться через Кавказ западнее Эльбруса и в случае успеха выйти к Тбилиси. Для прорыва через горы у немцев было всего несколько недель до закрытия перевалов с наступлением холодов. В любом случае, даже их выход к Черному морю через перевалы означал бы окружение и разгром советских войск на побережье. Командование Закавказского фронта на тот момент считало, что горные вершины и высокогорные перевалы сами по себе непреодолимое препятствие. Маршал Гречко впоследствии вспоминал: «Большинство командирского состава войск фронта не имело опыта боевых действий в горах. Оборона и система ее огня организовывалась, как правило, только непосредственно на перевале, вместо того, чтобы выносить огневые средства на ближние и дальние подступы к нему. Ряд направлений, допускавших подход к перевалам, не только отдельных групп, но и целых подразделений противника, не был обнаружен и никем не оборонялся. Основные силы назначенных для обороны Кавказского хребта соединений расположились у его подножия, ближе к морю. На перевалы выдвинулись лишь небольшие отряды, которыми оборонялся фактически только сам перевал. Марухский перевал защищала всего 1 усиленная стрелковая рота, а Клухорский перевал прикрывался 2 стрелковыми ротами и саперным взводом. Более того, не велась даже разведка на северных склонах перевалов. За эту беспечность вскоре пришлось заплатить высокую цену – кровью. Удар через Клухорский перевал последовал уже 15 августа. Здесь немецкими горными егерями был предпринят замысловатый обходной маневр. В многочасовое восхождение были отправлены 2 отряда со станковыми пулеметами и минометами. Преодолев скалистые склоны, егеря сумели обойти с фланга советские части на перевале. Красноармейцы неожиданно обнаружили врага у себя в тылу на господствующих над ним склонах. Угроза с тыла и атака с фронта заставила их оставить седловину перевала и отступать вверх по ущельям. В результате советские бойцы попадали в боковые ущелья, заканчивающиеся отвесными скалами, крутыми снежными склонами и нагромождениями ледников. Такие участки могли преодолеть только опытные альпинисты. Преследуемые врагом красноармейцы гибли в трещинах ледников от пуль немецких егерей и камнепадов.